А вот такой вот Swoop the Loop Feeling in Life интро от NoBS. Вот это, друзья, тема из Европы. Вот прислал один человек хороший. У него есть свой блог тоже, где он публикует бумбэп из Словакии. Очень-очень много хорошего бумбэпа в Словакии, на самом деле, друзья. Я не знал об этом, и вот когда познакомился с ним, и он мне скинул ссылочку, я просто был в шоке. Вы можете также ознакомиться с этим блогом, поройтесь в архиве блога Freak Radio вот, за апрель-март месяц. Там найдете хип-хоп вторжение в Европу пост, и там все контакты есть, и найдете подробную информацию и ознакомитесь. Дальше у нас в эфире Кулема Кейраса, что бы на их месте сделал ты, Кейм Эвил, потом дата 83, МДС Павлов с Веджеком и Серджеем, Каста, сказка о песочных часах, FT, слушай, вот, потом тема от Нафа. И, наверное, будем прощаться с вами прямо сейчас, потому как немножко подустал я уже, надо отдыхать тоже, вот. А еще надо записать для даты 83, ха-ха-ха, трек, признаюсь честно, поэтому я побежал я, короче, зачитаю, побегу недалеко, просто отключусь пока из эфира и почитаю для даты 83 тему. Ну а вы пока слушайте хорошую музыку дальше на Freak Radio. Спасибо, что остаетесь с нами в нашем эфире. Друзья, также забыл сказать, что не забывайте присылать свои музыкальные композиции, делиться своей музыкой с нашей радиостанцией freaksandini@gmail.com, а также другие контакты, все они есть на главной странице freakradio.blogspot.com в разделе About Us, а нас, вот смотрите, прямо под логотипом Freak Radio Zulu Station. Вот, все контакты имеются, поэтому скидывайте свои треки, пишите музыку, может быть инструменталы, может быть вы поете, может быть делаете биты, может быть скрейчите, а может быть вы тоже ведете какую-то радиопрограмму, в общем, делитесь своим творчеством с нашей радиостанцией, и будем вместе с вами творить, созидать, строить хип-хоп культуру, и вот планета Земля наполнится позитивным месседжем. И до новых встреч в эфире. Что еще сказать? Пока-пока. В этом не виноваты, но и как ни странно, всегда обвиняют, они просто исполняли перед родиной долг. Другие не могут взять этот долг. Попробуй перечить, ждет трибунал. При дезертирстве такой же финал. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Видишь, это бомжи, их породила система. Они стоят в переходах, протянутые шапки. А наглые люди, проходящие мимо, они готовы и закрыть, как будто другие собаки. Зачем кидаться на них? Они ведь наши братья, с трудом существующие. Они не видели счастья, тяжелое время. Остаться без крова и получать только воду. Для них совсем не ново, а так как поганый жизнь ворует они. Им нужно что-то есть, и на что-то жить. Найти подвал, где переночевать. Темный подвал, чтобы ментам не достать. Они не заслужили другого обращения. Попробуй хоть на миг встать из положения. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Видишь, это боли, они обречены для избавления от боли. Наркотики нужны вчера в больнице, сегодня в больнице. Будут лежать, бесконечно лечиться. Нет такого лекарства для выздоровления. Тяжелые заболевания и врожденные пороки не поддаются никакому лечению. Пациент отлично знает свой диагноз и настаивает на лечении доз. Многие из них покончили жизнью. Самоубийство их избавило от мук. Такой грех, они на себя взяли их гос на этом свете за тух. Не суди, строго наркоманами не зови. Подумай лучше, чтобы на их месте сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты, сделал ты. Чтобы на их месте сделал ты. Чтобы бы на их месте сделал ты, сделал ты? Что бы на их месте сделал ты? Что бы на их месте сделал ты, сделал ты? Что бы на их месте сделал ты? Что бы на их месте сделал ты, сделал ты? Что бы на их месте сделал ты? Почему-то думают, что рэп должен приносить доход. А я вот думаю, что рэп должен приносить человеку прежде всего душевное самоудовлетворение. Хип-хоп помогает нам избавиться от стрессов. Хип-хоп помогает нам выйти на орбиту своего сознания и донести посыл до человечества, призвать его к каким-то конкретным действиям, а не просто рассказывать о том, какой ты говнюк и какой ты там номер уно, number one, первый, супергерой. Может, ты расскажешь о том, блин, как на улицах тяжело жить, и какое там происходит дерьмо на твоем уличном углу? Или все это фарс, что ты делаешь? Или ты просто выдумал всю свою схему, которую ты прорабатываешь вместе со своим сраным рэп-лейблом? Пошли нахуй все эти рэп-лейблы. Нам не нужны сдатые рэп-лейблы. Мы сами себе хозяева этого рэпа. Наш хип-хоп, наш месседж. Я у чувак, это Mixmaster Freak, йоу. И будет только один дубль. Один микро и один дубль. Я пишу все за раз. Вникай, это Донбасс, детка. Другая планета андеграунда. Живое слово против мертвого саунда. Типы торгуют тухлым мясом. Их рэп это фарс. Они не опасны, они не выживут, если уличным псам дадут команду против них. Фас. Раз, два, все системы готовы. Это разминка с микрофоном. Отдыхают клоуны дома, а показывают имидж крутых. Смешные балаболы приглашают на съемки сосок голых. Беспонтовое дерьмо. Чувак, да ну нахер такое кино. За тобой идут толпы, ты все равно фуфло. Посмотри правде в лицо, на улицах тебя покоцают. На улицах тебя пришьют поц. Не делай вид, что ты крут, кончай свой бутер, типа грубый, дуешь губы, силикона закачай. Жена с ребенком ждут дома на чай, а тип чешет, что шлюхи от него кончают. Хе, еще один гомик накачанный, в смысле раздутый рэп-лейблами. Ребенок, где бы ты ни был и что бы ни втирал, посмеши пацанов с квартала, кто тебя как облупленного знал. Пацан летает в облаках, жизнь это не режиссура, не поиски гламура. Загони хоть фуру своего трепа, очередной укурок, без пяти минут гопота, придурок. На уличной сцене тебе пизда, об этом скажет и дата. Не рассказывай нам, какой ты пиздатый, таких уматовых петушек ждет на квартале закат. Твердо держишься на ногах, получи подкат. Бей, сука, в набат, какой там батл, сразу нокаут. Падай, не вставай, учишь рэпом зарабатывать. Не надо нам на мозги капать, как попасть в хит-парад. Да похуй на твой рэп-бизнес, у нас и так шоколад. В гнилом обществе смрад, дата не даст соврать. Дата не даст закопать под качелями закладчиком глад. Знаешь, в чем разница, брат? Ты лишь ущербный рэп, а мы полноценный хип-хап. В наших строках 83-е предупреждение. Рифмуем без предубеждения, ставь неуд за поведение. Хоть мы давно не в средней школе, идолам в рэпе не молимся. На поклон к хозяевам вам лейблов не просимся, свой хоровод дружно водим. Привет, модненькие, эй, сестренки, так держать. Продолжайте фуфло толкать, это дерьмо не канает на улицах точно. Братан, сделай горячо, неважно сколько умных книжек про бога ты прочел. Это тебя не спасет, если ты черт. Неважно какой ты в рэпе по счету, важно, что ты людям испечешь. Есть пчелы, есть труд, не сечешь. Будь полезен в улике, как в пятерке, лучший игрок НБА. Все любят получать награды, хвалиться, высмеивать других. На самом деле важно, какой месседж донесет твой стих. Даже если ты чокнутый псих, эй, тип, ты че притих, сидя у динамика, пари как невменяемый. Наш альбом самый непокупаемый, его просто нет на рынке. Делаем акцент на знания в словесном поединке. Рисуем картинки покруче Пикассо. Мой мольберт — это сумасшедшая лирика из Донбасса. Зови нас табула раса. Это уроки внеклассного чтения для тех, кто запинается. Кто битый час читает рэп и все еще спотыкается. Рифма для рифмы в прямом эфире. 3-4 фрик Сандини разминается с микро, как на скакалке. Прыгаю по словам вверх и вниз, как тарзан. Кручу слова, как оригами, отбивая ритм ногами. Антихайп у нас в программе. Представь, что ты увидел нас на первом канале. Мы чудовища в рэпе, пугаем тем, что ругаемся. Маты гнем и болтаемся, как шлюпка посреди океана. Микро хватают бакланы, довольные, что обезьяна с мешком бананов. У нас нет миллионов фанов, но есть мастер-план. Толкаем рэп налево и направо, андеграунд каналом. Это дерьмо, как наркотрафик, прикупит даже дядя Рафик. Сядь на пупик и залейся горькими слезами от нашего антихайпа. Типы думают, что Фриксон под кайфом в эфире, но 3-4 они лоханулись. Я чистый давным-давно, слушай прикрадио.блогспот.ру. Радио разных вибраций, школ сознаний, субстанций. Не надо мне оваций, хватит и просто аванса. На мой кошелек в Яндексе. Да нет, ты не подумай, я не клянчу баксы. Хочешь, кидай донат, можешь просто орать по блату. Ае, брат, рад даже критике. Ведь психика не каждого на планете готова улететь на 19-ю галактику. Это разминка, братик, для языка. Сынок, учи со мной музыматику. Считай такты, попадай в ритм. Кто сказал, что фрик оффбит? Обратный отчет до 100 и выход в эфире на орбиту. Фрик Сандини, командир материнского корабля. Теперь ты знаешь, откуда неизвестные круги на полях. У фейков стиль в губной помаде и весь в соплях. Рэперы держатся на честном слове, а зрители вечно хотят хлеба, зрелища, крови. Получи укус СМИ, стань нашим рэп-зомби. Я пацан сегодня, завтра и вчера. Наш рэп не из чатов, не из чартов, не из пабликов. Это уличная динамика, сотрясает стены. Осторожно, своя собака продолжит тему. Раз-два, продолжу, раз-два. Это дата и фрик, это фрик, это да, так. Похуй, кто там, что там говорит. Мы те гиды, мы те самые гады. Это не пад, это шах и мат или братский посыл. Я даже не помню, о чем писать начал. Только помню, что бумагу пачкал ручкой. Надо попробовать в телефоне, не в айфоне с яблочком. Не принципиально, просто другой, бля. Че ты заебался, теперь тебе не похуй. Не нравится валет, ты был нахуй, это гана. Тебя зовет мама, правило, ты попался. Это как пиздатый брейкданс. Битбол, мы сделаем местно. Если хип-хоп мания зона. И похуй, кто ты там, московский вылизанный пидорок. Ты божетуха загнала тебя в уголок. Вот что ты вообще не купаешься. Это не диз, это разминка, расслабься. Мы только начали лет 12, как никогда не заканчивали. Стиль, хейтер, всех недостойных слив. Для тебя рэп это минута в инсте, для меня жизнь. Это мое клеймо, пятно. Зазнанным мажором въебало плевок. Мой флоу, все стили в одном. Репетиция и ночью, и днем. И пусть весь мир сгорит огнем. Я заплюю этот пожар, как свой микрофон. И посыпется пеплом твоя фальшивая корона. Вместе с твоим троном разбегутся все твои тролли, как в лесу от лисы кролики. Гребаное поколение самоубийц, открытые гомики. Скоро появится скидка на ваших ценниках. Ценники твои отбивы, это 666 разделить на 111, почитал это ты, шерсть. Я не говорю про всех, я говорю про тех, кто прячет зарубежных чулках пресс. Все знают, что происходит с детьми и покупают себе прессу 10-ю Бентли. Я говорю о тех, кто носит погоны, молится Богу, а сам продает наркоту детям, при этом имея свои твари. Нихуя святого нету на этой планете тут. Тебя, так что ты берегись. Я песочный человек, я родился в песке. Мы живем только век и растворимся в голове. Вашу мозгу поглощаю у вас грязь. И ваши грязные мысли рассеятся в нас. Фаланги мертвых пальцев раздроблены в кровь. Но ты идешь вперед и плевать на эту боль. Ты идешь на восток, чтобы раны излечить. Чтобы злую доброту от духа получить. Но соль все разъедает твои старые раны. Не дает им зажить. И ты как стеклянный стоишь посредине пустыни во мгле. И никто не заметит тебя нигде. И никто не поможет тебе здесь тащить твой тяжелый гнилой крест. Твой позвоночный столб еле выдерживает тяжесть огромных досок на плечи давящих. Твой глаз еле различает пещерные кельи. Для древних отшельников спасительные щели. Здесь от жаркого солнца укроешься ты. И войдешь тут наш мир песочной дремоты. С песочными людьми все споры бесполезны. Словно в высотах измерения бездны. Песочные люди, сила древнего востока. Проникнув в этот разум, ты становишься пророком. Это луч, светящий от солнца хип-хопу. Протянет он тени, идущие с востока. Песочные люди, сила древнего востока. Проникнув в этот разум, ты становишься пророком. Это луч, светящий от солнца хип-хопу. Протянет он тени, идущие с востока. Во всей вселенной нет руки, способной перевернуть песочные часы, подобные твоей прошедшей жизни. Если это смолистая кора на алтаре, бессмертным дотлеть перед тем, как сможешь ты бессмертные ступени покорить. Если на ты еще огонь горел на алтаре, но тебя уже сотряс в этой жаре озноб, сковывая всю кровь, бьющуюся в венах, покрывая губы леденящей пеной. Ты закричал, и этот крик ожег твое тело болью в тот же миг, напрягая все силы, чтобы вырваться из схватки. Ты отступил на нижнюю ступень этой зоны. посягнуть на ноль лишь тем на высоту песка, кому страдание мира своим стало навсегда. Песок, единственное в мире вещество, которому не страшна смерть и безразлична жизнь его. В стеклянном сосуде он отчитывает время, он создан для того, и это его бремя. Песочные часы, символ наших веков, они отчитывают время с помощью песков, если песчинка сквозь горло узкое прошла, значит чье-то тело покинула душа. Тонкою нитью сыплет сверху вниз, она тонка, но беспрерывно, ты конца берегись. Когда последние частицы проникнут в нижнее деление, то на нашей планете произойдет землетрясение. Но пока часы полны, и люди не следят о времени идущих, вперед они назад, они считают, что их жизнь долга и бесконечна. Но время все идет, оно бесчеловечно. Песочные люди, сила Древнего Востока, проникнув в этот разум, ты становишься пророком. Это луч, светящий от солнца хип-хопу, протянет он тени, идущие с востока. Песочные люди, сила Древнего Востока, проникнув в этот разум, ты становишься пророком. Это луч, светящий от солнца хип-хопу, протянет он тени, идущие с востока. Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о песочных часах. Да нет, нельзя. Где-то будем. Пойдем затусуемся где-нибудь. Где тусоваться? Менты везде. Вот они. Ну что, молодые люди, вообще собираться больше негде. Слышь, да где ты на? Где нам тусоваться? Где же нам, а? И вот, я уже один. Шел до двери, подъезда своего. Зашел, поднялся на этаж свой. И вот, вошел к себе домой. Смотрю, вижу, сука, бардак, родаки орут. Гости на кухне вовсю что-то жрут. Что делать теперь? На улицу валить. Ага, взять дуло, из дула по птичкам палить. Нет, нет, так дело не пойдет. Вот сейчас менты уйдут, везде они, кругом они постоянно нам проходы не дают. Вывалят нас, засунут в козел, но потом и люлей дадут. Ну все, наконец ушли. Пойду я, выйду, взгляну я, где че, почем, и мы пойдем, пойдем, пойдем. А вдруг чего-нибудь найдем? Слушай, выстрелы и взрывы везде. Слышу, как на море поднимают волны. Слышу, как злой течет кровавой рекой. Слушай, смотри, все это будет с тобой. Слушай, выстрелы и взрывы везде. Слушай, как на море поднимают волны. Слушай, как злой течет кровавой рекой. Слушай, смотри, все это будет с тобой. Мы были тут, мы были там, мы были там, к нам наконец пришла. Вы смотрели программу «Отдыхай», а сейчас мы вам желаем спокойной ночи. Ночь нигде нет, нигде нет никого. Север и человек добивают одного. За что, как всегда? Да, за деньги, за часы. Налетели на него, как бешеные псы. По голове ему хру. Раз, бум, два, бум, три, бум. Нос, сломали зубы, бу-бу, в голове у него давно уже. Подошли FTA, парни, ну-ка, отпустите чувака. Стволы лавы на пол, валите, пока. Чем быстрее придет к нам день, скорей увидим мы ослепительный свет фонарей сквозь хрусталь. Сталь Кадиллака, встань тьма за углом. Там черная сажа обшарпанных домов. Им не видна на фоне голдовых колец. Мы знаем, они говорят. Мы не принимаем, уважаем, понимаем. Чем же нас поймет тот, кто вырос в голимом квартале, кто дорогу пробивал себе кулаками, на жизнь зарабатывал себе, младшему брату и своей семье. Слушай, выстрелы и взрывы везде. Слушай, как на горе поднимают волны. Слушай, как звучит кровавой рекой. Слушай, смотри, все это будет и с тобой. Слушай, выстрелы и взрывы везде. Слушай, как на горе поднимают волны. Слушай, как звучит кровавой рекой. Слушай, смотри, все это будет и с тобой. А где ты мужчок, тебе не понять. Нет тех детей, у которых злоба в глазах, наживых руках. Голод и страх преследуют их пьяный отец. У них нет ничего, теперь нет и сердец. Не понять тебе нет тех людей, тех, у которых нет дома, нет крыша, вода, еда, газ. Не понять тех старух в метро с протянутой рукой, бомжару в луже со сгнившей ногой. Нас, читающих рэп о проблемах своих, наших, нам всем их никому не избежать. Убежишь ты от одной, убежишь от другой, но третья накроет тебя с головой. Петель своих мы откроем, их много, жить нам надо всем уметь. И мы для вас, мы FT, будем читать мы для вас. А сейчас вспомним, что все это мир, в котором мы живем. Слушай, мы соляные взрывы везде. Слушай, как на боре поднимают ламы. Слушай, как... Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah. From all over the country and other parts. Oh yeah. Just started ranking up. Invasion. А я у нас ходил далеко, то пропустишь самое интересное от Freak Radio. Russian hustler, ha ha ha, you call me boss, I'm W-I-S-E, that's my dignity, M-A-D, don't rock with my S-T-Y-L-E, I'm best master, but it's too fast because I make my rap with a tempo beat, it's the L to the J of Eastern's funkish. Me a blunt, pass me a bottle, and down with bean. Mother, role model, going for mine. On another floor, Sir Janet Reckless, back at the door. Coming correct in 90S, B-U-S-T-A to the S. Be on the lookout, home. Signing off, I'm out. Bring the horn.